Граф поставил ногу ему на голову и сказал: «Следовало бы размозжить тебе череп, негодяй!» «Пощадите, пощадите!» — кричал Кадрус. Граф снял ногу. «Вставай!» — сказал он. Кадрус встал на ноги. «Ну и хватка у вас, господин аббат!» — сказал он, потирая онемевшую руку. «Ну и силище!» «Молчи! Бог дает мне силу укротить такого кровожадного зверя, как ты! Я действую во имя его! Помни это, негодяй! Если я щажу тебя в эту минуту, то только для того, чтобы содействовать промыслу Божию!» «Уф!» — пробормотал Кадрус, с трудом приходя в себя. «Вот тебе перо и бумага. Пиши то, что я тебе продиктую». «Я не умею писать, господин аббат». «Лжешь! Бери перо и пиши». Кадрус покорно сел и написал: «Милостивый государь, человек, которого вы принимаете у себя и за которого намереваетесь выдать вашу дочь, беглый каторжник, бежавший вместе со мной с Тулонской каторги. Он значился под номером 59, а я под номером 58. Его звали Бенедетто, своего настоящего имени он сам не знает, потому что он никогда не знал своих родителей». «Подпишись», — продолжал граф. «Вы хотите погубить меня?» «Если бы я хотел погубить тебя, глупец, я бы отправил тебя в полицию. К тому же, когда эта записка попадет по адресу, тебе, по всей вероятности, уже нечего будет опасаться. Подписывайся». Кадрус подписался. «Пиши господину барону Данглару, банкиру, улица Шоссе Дантен». Кадрус надписал адрес.